снял копии с 1000 документов. Собранный им материал образует 65 больших томов, хранящихся теперь в Национальном архиве в Сантьяго, Чили. Вернувшись с этим драгоценным багажом на родину, ученый, не покладая рук, трудился над написанием истории инквизиции в Испанской Америке. О феноменальной работоспособности Медины свидетельствует тот факт, что в 1887 году, всего лишь год спустя после своего возвращения в Чили, он издает большой двухтомник, посвященный истории трибунала инквизиции в Перу. В 1890 году следует двухтомник «История священного трибунала инквизиции в Чили». В 1899 году одновременно выходят три исследования о деятельности трибунала инквизиции в Картахене, вице-королевстве Ла-Плата и на Филиппинах. В 1905 году и, наконец, в 1914 выходит в свет его последняя работа из этой же серии «Ранняя американская инквизиция» 1493-1569 годы. В этих трудах, непревзойденных по сей день по охвату документального материала, впервые была раскрыта во всех подробностях преступная деятельность инквизиции в американских колониях Испании. В отличие от других либеральных историков инквизиции, сопровождавших рассказ о преступлениях священного трибунала резким осуждением католической церкви и испанских колонизаторов в целом, Медина придерживается объективистского метода изложения материала. Как правило, он воздерживается от каких-либо выводов и обвинений по адресу церковной иерархии и испанских колониальных властей. Он воспроизводит судебные дела, протоколы допросов и пыток, приговоры священного трибунала, официальные сообщения об аутодафе и прочие документы из архивов инквизиции, предоставляя самому читателю делать соответствующие выводы. Такой метод подачи материала вполне оправдал себя, ибо лишил возможности церковников и клерикалов обвинить ученого в стремлении опорочить церковь и колониальные власти. Медина был исключительно плодовитым ученым. Его перу принадлежат свыше 300 книг и брошюр и свыше 500 статей. Собранная им уникальная библиотека в 40 тысяч томов была им подарена государству, которому он также завещал и свое собрание документов по истории инквизиции. Однако труды Медины при его жизни не получили широкого распространения в Латинской Америке, главным образом потому, что они выходили ничтожными тиражами в 200-400 экземпляров, которые быстро скупались и уничтожались церковниками и их единомышленниками. Только в 1915 году была переиздана в Буэнос-Айресе работа Медины по истории инквизиции в вице-королевство Ла-Плата, и лишь в 1952 году, в связи со столетием со дня рождения ученого, в Чили был принят парламентом закон о создании исторического и библиографического фонда имени Хосе Торибио Медины, которому поручалось переиздание всех трудов плодовитого историка. К сожалению, за истекшее время фонд переиздал только два труда Медины по истории инквизиции в Чили и Перу. В том же юбилейном году были переизданы книги Медины в Мексике и Колумбии по истории инквизиции в этих странах. Труды Медины были широко использованы Ли, опубликовавшим незадолго до своей смерти в 1908 году книгу «Инквизиция в испанских владениях». Эта работа была переиздана в 1922 году. На другие языки, насколько нам известно, она не переводилась. В 20 веке был опубликован ряд новых работ, в частности по истории колониальной инквизиции в Мексике. Большой интерес представляет документальный сборник, опубликованный мексиканским историком Хенаро Гарсией в 1906 году под названием «Инквизиция в Мексике. Ее происхождение, юрисдикция, право, процессы, аутодафе, отношения с гражданскими властями, церемонии, этикет и другие дела». Новые документы опубликованы также в книге аргентинского историка Болеслао Левина «Инквизиция в Испанской Америке»